Глава 10. Провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая. А. Чехов. Следуя к своему номеру, мужчина встретился с поднимающимся на второй этаж Артуром. «Доброй ночи, детектив!» «Я смотрю, тебе не спится, мой дорогой коллега», — улыбнулся Алекс. «Простите за нескромный вопрос. С вашей уборной все в порядке? Я решил было справить нужду, но оказалось, что мой унитаз забился и в нем стоит вода, поэтому пришлось спускаться на первый этаж». «Не могу ответить на этот вопрос, Артур. Я только что вышел из покоев миссис Гэмбл». «У вас появились догадки? Удалось что-нибудь у нее выяснить?» «Надо сказать, под подозрение попадает каждый. У всех без исключения были личные связи с покойным, и, следует заметить, довольно неприятные. Так что их причастность вызывает сомнения. Всех, кроме меня, разумеется». Улыбнувшись, Алекс пригладил волосы. «Как? И даже я есть в вашем списке?» Приподняв брови, с удивлением поинтересовался Артур. «Ну, скажу так. Ты у меня под подозрением на последнем месте», — детектив похлопал помощника по плечу. «Да, я помню одно из ваших главных правил. Нельзя никому доверять. Вам можно», — рассмеялся парень. «Еще ты забыл, что важна каждая деталь. Бывает, Артур, что судьба дает нам подсказки, посылая их в виде каких-то событий и сложившихся ситуаций. Но основанием для вывода, несомненно, должны быть только неопровержимые доказательства». «Так все же, кто бы это мог быть?» — не унимался молодой человек. «Пока рано еще о чем-то судить. Я бы хотел сначала побеседовать со всеми, кто находится в этом отеле. И надо будет послушать доктора. Может быть, он откроет нам какие-нибудь дополнительные обстоятельства смерти мистера Гэмбла. Признаться, меня откровенно смущает рана покойного. Она была нанесена явно не ножом, а чем-то наподобие железнодорожного гвоздя или какого-то кола. Это может означать, что убийство было заранее кем-то спланировано. Плюс ко всему, и ты сам это видел, что на момент убийства покойный находился в состоянии сна. Ладно, уже слишком поздно, пора расходиться, а завтра с утра уже начнем действовать. Да, и еще. Попрошу тебя прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Тем более твой номер расположен рядом с номером Саманты». И только они попрощались, наверху послышался какой-то шорох. «Ты тоже это слышал?» «Да», — парень пальцем указал наверх. Двое мужчин мигом рванули на третий этаж. В коридоре оказалось пусто, не было никаких признаков присутствия кого-либо. Окна были закрыты. Подойдя к двери, детектив попытался повернуть ручку, но это не принесло результата. Дверь была заперта. Достав из внутреннего кармана связку ключей, которую ему передал Дориан, он перепробовал все, но ни один из них к замку не подошел. «Простите, а кто же тогда запер дверь?» — поинтересовался Артур. Тут Алекс вспомнил о небольшом позолоченном ключике, которым все же удалось открыть замок. «Он находился в кармане пиджака покойного. Когда мы уходили, я сам замкнул им дверь. Возможно, управляющий не соврал, у него действительно нет запасного ключа». В пустом номере в глаза не бросалось ничего необычного. Все находилось на тех же местах, как и прежде. В комнате, где было обнаружено тело Джозефа, также ничего примечательного не было. Посмотрев в окно, за которым все так же свирепствовало вьюга, Алекс развернулся и оперся спиной о подоконник. Опустив руку в карман своих брюк, он вытащил маленький ключик и, разглядывая, повертел его в пальцах. «Как думаешь, может он отпирать что-нибудь еще?» «Ну, может быть, что-то маленькое, шкатулку там. Например, или сейф». «Я тоже так считаю. Значит, это что-то должно находиться где-то здесь». Недолго думая, Артур начал обследовать номер, проверяя картины и полки. открывая все тумбочки, заглядывая под кровать и в шкафы. Алекс молча наблюдал за безуспешными поисками своего коллеги. Через несколько минут парень отрапортовал, что он ничего не обнаружил. «Да, мой юный друг, к сожалению, вы не очень наблюдательны. Что вы имеете в виду? Я проверил все места, где мог быть спрятан сейф или что-то подобное». Закурив очередную сигарету, детектив сосредоточенно посмотрел на Артура. И в своей манере, выдохнув дым к потолку, произнес: «Обрати внимание на ковер. Не правда ли на нем интересный узор? Ковер, как ковер, испачкан кровью покойного», — пожал плечами парень и, наклонившись, приподнял край. Его взору открылся обычный деревянный паркет, который был наполирован до блеска. Ничего особенного, пол как пол. А если посмотреть под углом? Опустившись на колени и приложив ухо практически к паркетным доскам, Артур обратил внимание, что несколько из них, слегка выпирая, приподнимались над покрытием. Взяв с письменного стола нож для конвертов, он аккуратно их поддел. Из-под поля показалась стальная дверца. Поймав брошенный ему детективом ключ, молодой человек вставил его в подходящее по форме отверстие, но тут же замер. «Мистер Уайт, здесь еще нужен цифровой код». «Просто поверни ручку. Я думаю, этого будет достаточно». Фокс повернул по часовой стрелке стальной рычажок, и они услышали, как, звонко лязгнув, открылась дверца. «Замочная скважина здесь находится на тот случай, если владелец забудет пароль», — пояснил Алекс. Содержимое сейфа состояло из большой суммы денег, на которую без преувеличения можно было приобрести несколько новеньких автомобилей. Также в нем находилась металлическая коробка с белым порошком внутри, револьвер и толстая зеленая папка, изучив информационное содержание которой, детектив выяснил, что это были важные для Джозефа бумаги. Договор дарения отеля мистеру Дориану Траску. Долговая расписка на внушительную сумму от некой миссис Лайлы на лечение ее дочери. Расписка от Фреда Долтона. Какие-то бумаги, написанные на арабском языке. А также множество других различных документов. Детектив сложил все обратно, запер сейф и, закурив сигарету, спросил Артура, что он думает об этом. «Но, судя по тому, что мы с вами сейчас нашли, рычагов влияния у покойного было предостаточно почти на всех обитателей отеля. Следовательно, у любого из них мог быть мотив». «Неплохо. Что добавишь еще?» «Возможно, убийца хотел найти эти документы или деньги, но не смог». «Сделаю с твоего позволения подсказку. Посмотри, этот ключ от сейфа я нашел в кармане Джозефа». «Тогда выходит, что убийце не нужны были документы? Или он вообще о них не знал?» «Все может быть. Но в чем тогда заключался мотив?» «А может быть, убийцу просто что-то напугало, и он поспешно скрылся с места преступления?» «Вот. Это уже более похоже на правду. Еще есть один момент, о котором мне поведала Саманта. Обычно Джозеф никогда не оставался без запаса спиртного. Конечно, это мелочь, но она должна иметь какое-то объяснение. По мне, так это просто дело случая. В общем, предлагаю отдохнуть, а завтра с новыми силами попытаемся что-то выяснить уже более детально. Прошу прощения, можно я воспользуюсь уборной?» Алекс, ожидая своего помощника на выходе из номера, удивился, что тот справился со своими делами настолько быстро. «Вы представляете, этот унитаз тоже забит!» «Ну, тогда придется тебе снова спускаться на первый этаж», — улыбнулся детектив. Отойдя от двери, они оба, как и в прошлый раз, услышали шорох. «Наверное, это крыса, ведь я все досконально осмотрел», — сказал Артур и пошел к лестнице. «Возможно, возможно», — задумался детектив и привычным жестом пригладил волосы назад. Алекс не стал снимать с себя одежду, кроме пиджака, который повесил на спинку стула. Заняв горизонтальное положение, он тяжело выдохнул и, закрыв глаза, произнес: «Какой безумный день!» Понемногу он начал проваливаться в царство Морфея, как вдруг в его дверь постучали. Посмотрев на часы, стрелки которых уже давно перевалили за полночь, мужчина встал и подошел к выходу. «Кто там?» «Это я, Расул, мистер Вайт», — послышался выражавший волнение мужской голос с заметным акцентом. «Простите, что разбудил, но там что-то случилось с мистером Алистером». «Что вы имеете в виду?» «Не знаю. Пойдемте, посмотрим». Спешно спускаясь вместе с детективом на первый этаж, повар продолжил. «Я уже спал у себя на кухне, когда услышал сквозь сон, как что-то упало на пол. Заглянув в холодильник, где находится труп мистера Джозефа, я увидел, что доктор лежит на полу. Ничего не трогая, я сразу же решил сообщить об этом вам». На полу холодильного помещения лежало тело мистера Вуда без каких-либо признаков жизни. Осторожно подойдя к нему, Алекс приложил свою руку к его артерии. Еле слышно, но пульс все же прощупывался. Бегло осмотрев доктора, никаких увечий детектив не обнаружил. «Пожалуйста, помогите мне перенести его в мой номер». Не без труда добравшись в апартаменты детектива и положив пострадавшего на кровать, запыхавшиеся мужчины сами присели на диван. «Расул, вы ничего не слышали подозрительного? Может быть, какой-то шум или звуки борьбы?» «Нет, все было тихо. После того, как все допили чай и разошлись по своим номерам, мы с мистером Вудом ушли на кухню. Я начал заниматься подготовкой продуктов, а он направился в соседнее помещение осматривать тело покойного. Закончив дела, я улегся в кровать и не заметил, как уснул. Все, что произошло дальше, я вам уже рассказал». «Как думаете, что могло случиться с доктором?» «Честно, я понятия не имею». «Вы правильно сделали, что пришли именно ко мне. Могу ли я сейчас осмотреть вашу кухню?» «Простите, мистер Вайт, но кроме Кэтрин я никого туда не пускаю». «А вам есть что скрывать?» «Нет, просто я крайне не люблю, когда ходят по моей территории, тем более, если что-то трогают. Там у меня идеальный порядок и чистота». «Уверяю вас, я буду предельно аккуратен. Мне необходимо осмотреть вашу кухню для того...» «Вы думаете, что я убил своего начальника? Или мог причинить вред доктору?» Возмутившись, поднялся с дивана араб. «Надеюсь, что не вы, но хочу быть полностью в этом уверен». «Как хотите. Можете пойти лично убедиться, что я вас не обманываю». На кухне действительно была идеальнейшая стерильность и абсолютный порядок. Это помещение больше походило на операционную, нежели на место для приготовления пищи. Вся посуда сверкала, вымытая до блеска, а белоснежный кафель слепил безукоризненной чистотой. Пройдя по короткому коридорчику, они оказались в небольшой комнате, в которой находился маленький стол, пара стульев, раскладной диван и шкаф. «Здесь вы живете?» – поинтересовался детектив, рассматривая причудливые фигурки, стоящие на полке. «Да, тут я сплю», – сухо ответил араб. «А это что за милое произведение искусства?» Детектив указал на стену, где висел детский рисунок с изображением большого мужчины, девушки и маленькой девочки. «Это подарок», – буркнул повар и бережно его поправил. «Я могу еще чем-то вам помочь?» «Да, мы не осмотрели еще одно помещение. Что в нем?» «Ничего особенного, это просто склад продуктов». «Пройдемте посмотрим». «Что вы там хотите найти?» «Не знаю, Расул. Но вам ведь нечего скрывать?» «Конечно нет!» Высокий мужчина вышел в коридор и быстро зашагал к двери, подергав несколько раз за ручку. Он сильно пнул ее ногой. «Проблемы?» — спросил Алекс, подходя к арабу. Она чуть-чуть заедает». Отворив дверь, они оказались в комнате, где было множество продуктов и различных консервных банок. Обойдя все по кругу, ничего примечательного детектив не отметил, и все же что-то его смущало. «Вот видите, Расул, ничего криминального мы не обнаружили. Позволите задать вам пару вопросов?» «Нет», — резко ответил мужчина и скрестил руки на груди. «А почему?» — Алекс приподнял брови. «Я очень устал сегодня, у меня нет ни малейшего желания разговаривать». «Ну, раз так, тогда встретимся завтра», — — спокойно ответил детектив. «Непременно. А сейчас я попрошу вас уйти, я очень хочу спать». «Как скажете». Детектив еще раз осмотрелся и направился к выходу, оставив повара одного на складе. Выйдя за дверь, он закрыл ее, но через несколько секунд снова заглянул в помещение. «Доброй ночи, Расул!» «И вам того же!» — буркнул в ответ мужчина, рывшийся в каком-то мешке. Поднимаясь к себе в номер, Алекс почесал затылок и подумал. «Но ведь дверь открывается идеально. Странный все-таки этот парень. Чувствую, он что-то недоговаривает».